Глава третья. «Что за бред, мам?» Сын смотрит с недоумением. «А мне сейчас так не хочется объяснять ему все по второму кругу. Обернувшись к свекрови, вздыхаю, потому что мне очень плохо. Хочется скорее сбежать из этого дома. Из дома, где я жила последние 20 лет. Из этой спальни, где я каждый божий день ложилась в одну постель с, казалось бы, любящим мужем. Так надо, Демьян. Вы что, поссорились с папой? Он выгибает бровь, вцепившись в мой локоть. И это повод собирать шмотки и съезжать? Мам, ты серьезно? Третий десяток пошел, как вы вместе. Ну что между вами произошло, что ты на такое решилась? Детский сад какой-то, честное слово. Это не просто ссора, Демьян. Мне приходится задрать голову, чтобы посмотреть в глаза сына. Не просто ссора, понимаешь? Это конец брака, который, как ты выразился, шел на третий десяток. Но оказалось, что твоему отцу на старости лет нужны молоденькие девушки. Сын хмурится. Между его бровями образовывается складка. Кажется, он, наконец, понимает, что я имею в виду. Кивает. «Девушки? Ты шутишь, мам? Ну, папа, конечно, не старик, видный мужик при деньгах, да и ухаживает за собой как надо. Неудивительно, что бабы по нему тащатся. Но я не думаю, что они отцу нужны». Крепко сжав ручки чемоданов, чтобы сын не вырвал их у меня из рук, выхожу из помещения, стены которого начинают давить. Шаги быстрые и решительные, но внутри все дрожит от ярости и обиды. Направляюсь к лестнице, стараясь не думать о том, что я сегодня увидела собственными глазами. Эхо моих шагов разносится по пустому коридору и действует на оголенные нервы так, что хочется взяться за голову и закричать. Может, отпустит. Может, смогу выпустить злость и хоть на какое-то мгновение взглянуть на ситуацию трезво. Мысли превратились в кашу. Сердце разорвалось в клочья. Душа в дребезги. Как он мог? Господи, ну как? 20 лет вместе, а он изменил мне. Мы строили планы, мечтали о будущем. Так хочется, чтобы это был всего лишь кошмарный сон, и я рано или поздно проснусь. Но нет, это реальность, и каждый мой шаг только подтверждает это. Муж, который ухаживал за мной, еще пару дней назад обнимал, целовал и говорил, как сильно любит меня, сегодня показывал свое достоинство другой и позволял ей ласкать его. Смотрел на нее так, как давно не смотрел на меня. Унизил меня перед ней. Я буквально ощутила себя тряпкой. Я же ему этого не прощу. Касаюсь перил, чувствуя холодный металл, который ощущается как заряд электричества. В голове стучит только одна мысль — предательство. Я не ожидала удара в спину. Муж, который обещал быть со мной всегда до последнего вздоха, сейчас оказался в объятиях другой. В том долбанном кабинете, по ту сторону жизни, которую мы строили вместе. Картина, где та девица стояла перед Демидом на коленях, пробегает перед глазами, и меня словно разрывает на части. Неужели так просто было разрушить все, что мы создали? Неужели совесть не дрогнула? Я на мгновение останавливаюсь, чтобы прийти в себя, но слова предательства и разочарования снова накрывают меня ледяной волной. Чемоданы, которые я тащу за собой, становятся все тяжелее, но я продолжаю идти. «Мам, да подожди ты!» Останавливает сын уже в гостиной. «Да куда ты собралась, а? Может, расскажешь, что вообще произошло? Я как в танке, честное слово. Ба!» Он поворачивается к бабушке. Ты-то хоть знаешь? Введите меня, наконец, в курс дела. Свекровь кусает нижнюю губу, но не говорит ни слова. Вместе с ней и тетя Яна. Тоже расстроенная, она смотрит на меня. Я уверена, будь ее воля, она сейчас прижалась бы ко мне и не отпустила. Так сильно любит меня и чувствует мою боль. Демьян, родной, сдавленно говорит свекровь, подходя к внуку. Она обнимает его за талию и кладет голову на его грудь. Твой отец променял мать на другую. Да ну, что за бред? Очередные сенсации СМИ? И вы в этот бред верите? Мам, ты же знаешь, что у отца много конкурентов, и каждый метит в самое больное, в семью. Какие к черту конкуренты, Демьян? Его никто не заставлял закрываться в кабинете и заниматься... Резко замолчав, несусь в двери. Нечего тут истерику устраивать. Сын по-любому мне не поверит. Сцены ревности на старости лет, говорит сын со смешком. Блин, вам скоро внуков растить, а вы... Вот именно, нам внуков пора растить. Но мой муж теперь ходит по молодым девицам, которые охотятся за его деньгами. В том-то и дело, что он не видит очевидных вещей. Мам, он взрослый мужик и совершенно не такой глупый, как ты хочешь показать. Свекровь ахает, а меня убивает догадка. Ты знал? Знал, да, Демьян? Отвечай! Отпустив ручки чемоданов, подхожу к сыну и смотрю в упор, жду ответа. Но он молчит, сжав губы в тонкую линию. С кем я разговариваю? Ты знал, что твой отец наставил мне рога? Мариночка, я тебя умоляю, не говори так, дочка, плачет тетя Яна. Нет, конечно, это бред, я не верю. На глаза наворачиваются слезы. Я чувствую себя так, словно стою у края пропасти. Вот-вот упаду туда, откуда невозможно выбраться. Мне больно, адски больно. Обуваюсь и беру сумку со шкафа. «Ну, мам!» Открываю дверь и сталкиваюсь с Демидом. Он в одном костюме, видно, пальто где-то оставил. Кажется, после горячей сцены с той шлюхой ему до сих пор жарко. «Куда это ты собралась?» — рычит муж, преградив мне путь. «Туда, где тебя не будет!» — зло выплевываю я. «Пойдем, Демьян?» Глядя на отца, сын меняется в лице. Кажется, он все понимает. От Демида на расстоянии несет чужими женскими духами. Это не тот парфюм, который использую я. Я такое сладкое не люблю. Меня тошнит. До Демьяна, наконец, доходит, что я не истерила на ровном месте. Что я была права. «Мам, ну что ты в самом деле? Ну, бывает такое, да. Понравилась папе другая. Ну, переспал он с ней. И что? Ты же родная, ты его семья, а она, ну так, для тела, для здоровья. Что? Это какой-то сон? Я же не ослышалась. Устремляю на сына ошарашенный взгляд, а потом перевожу его на хитро ухмыляющегося мужа. Что он такого сделал, что Демьян начал так говорить? Ведь прав, пожимает плечами супруг. «Демьян с тобой не пойдет, Марина!» «Сын, ты в своем уме?» «Мам, перестань драматизировать и давай не устраивать истерику!» Требует он. «Поддерживай отца, сынок, но когда поймешь свою ошибку, будет поздно. Я всегда считала, что за моей спиной горой стоят двое мужчин, а они оказались предателями». «Подожди, Марин, пожалуйста!» — спохватывается свекровь. «Демид, Демьян, вы совсем с ума сошли! Что вы несете? Сын, как ты мог? После всего, что сделал твой отец, после того, как ты узнал, что он променял меня на другую, ты решил пойти по его стопам? Как так? Когда ты успел стать таким лицемером?» Демид отшатывается, лицо становится каменным, глаза не выражают эмоций. Он зло смотрит на свою мать. Ни капли раскаяния или сожаления. «Мам, выбирай выражение!» Спокойно проговаривает сквозь стиснутые зубы. «И не сравнивай меня с отцом, окей? Мы совершенно разные!» «Разные в чем, интересно? Зато я могу сказать, в чем вы одинаковые. В том, что думаете, не той головой!» Она повышает голос. «Я впервые вижу, чтобы свекровь разговаривала с сыном таким тоном. Плачет, кричит, тычет пальцем ему в грудь. Мне стыдно, стыдно, что мой единственный сын докатился до такого. Я бы, наверное, поняла, если бы Марина не уделяла тебе времени, не ухаживала за тобой, ездила в бесконечные командировки, вообще тобой не интересовалась и не была любящей и верной женой. Но она именно такая, о какой мечтает каждый мужчина. Нормальный мужчина!» Делает она акцент на последних словах. «Впервые они ссорятся. Впервые я вижу, что свекровь смотрит на Демида не с любовью, а с разочарованием и даже ненавистью». «Блин, ну вы тут истерите!» — вклинивается сын. Бросив на него обиженный взгляд, сжимаю ручки чемоданов и, наконец, выхожу из дома. «Ты не пойдешь за ней?» — слышу крик Аллы Николаевны. Почти бегу к своей машине. Открыв багажник, запихиваю туда чемоданы. В кармане вибрирует телефон. «Марина!» Муж оказывается рядом, не дает сесть за руль. «И куда ты несешься? Ну, получилось так!» Я зло усмехаюсь. «Пусть получается и дальше. Отпусти меня!» — рычу. «Куда ты едешь?» Смотрю на экран мобильного. Там высвечивается имя отца и его фотография. «Понятно», — делает Демид свои выводы. «В нескольких метрах от нас за нами наблюдает сын. Еще один предатель», — поймав мой взгляд, взъерошивает волосы. «Катись к своей любовнице, Демид. Живи, как хочешь, но уже без меня».